Мы начинаем очередной урок Зогар 51. Мы возвращаемся к нашему Зогару первой книги, где мы остановились два урока ранее, и мы рассматривали Мамар из Пинхаса. Три философа. А теперь мы возвращаемся обратно. Три вопроса философа. Да? Я сказал два? Три философа. Три вопроса философа. А теперь мы возвращаемся к странице Тет Зайн будет 16-я страница, 9 и 7, 16. Правая колонка, строчка 37. А здесь мы учили, что происходит с нуквой, когда она поднимается в Ишсуд. Она ама и поднимается в Ишсуд, а Ишсуд это будет ми. И получает там мохин от сверхди, который к ней приходит. И она одевается в эти мохин через твуну и получает 100 благословений. Тридцать семь. Амнам мецада хер дома гануква рак 38 левхинат ми Декайма лешейла. Дайну. Мамаш 39 легамрей хмоше гаишсуд гаю митерем гелат гаман 40 вегам шахат гамохин. Точка. Тридцать семь. Амнам, однако, мецада хер, с другой стороны. Дома гануква рак, нуква подобна только лишь 28 левхинат ми, аспекту ми, то есть кто, ми, декайма лашила, ми, у которого есть вопрос. Дагайну, то есть мамаш 39 легамрик мо, то есть совершенно как Ишсуд, который когда совершенно как Ишсуд, которые были прежде поднятия мана, то есть на своем месте. 40 вагам шахата мохин и притягивание мохин. То есть нуква стоит теперь на месте тфуны, и она уподобляется Ишсуд в этом прежнем, в первом их состоянии, в исходном их состоянии. Точка. Вегу митаам. А так как там есть, видишь, там есть вопрос, значит, еще нету, нет еще мохин хохма, а там, где есть вопрос еще, то есть там, где еще возможен понятие мана, там нет еще хохма, нет еще света хохма, мохин хохма. И поэтому еще есть как бы несовершенство. Вегу митаам галбашата эт 41 маком хаишсу декатнут. Дайну мегахазе адес, левая колонка, первая строчка, гатабур де ариханпин. Венимцет омедет лемата мипарсадва шебегой меоги де ариханпин. Шебхинат гарат гару арат рош Дарихан-пин, 3. Нифсак лемала мипарсазо каналь. Точка. Точка. 40 после точки. Вегу митам. И это по той причине. Это по причине албашата. Одевание ее. Эт 41 маком га ешсута катнут. Место ешсута катнута в малом состоянии. То есть она одевает теперь место ешсута в малом состоянии. Что это значит? Место ешсута в его исходном состоянии. Правильно? То есть он еще добавляет нам, показывает какое-то место. То есть дагайну. Мигахазе, ад, первая строчка левой колонки, атабур дариханпин, то есть место от хазе и до табура, адама, стой, от хазе и табура, ариханпина. Имеется в виду, конечно же, это одевание ариханпина, но он говорит про место. То есть от хазе и вниз, до табура. А это место катнута, конечно, и ишсута. Это его состояние ишсута, в катнуте. То есть в его исходном состоянии. В немцет, омедет, лематом и парса. И находим, получается, что она, эта нуква, стоит ниже парсы. Два шебагои, меохида, ариханпин, которые... которая в середине, скажем, когда переводим лучше, которая в внутри внутренности, в середине, как сказать, будем говорить, в середине внутренности ариханпина. То есть во внутренней части ариханпина есть парса, это парса, которая от его хазе, в его хазе находится. А она находится, внуква, сейчас под хазе. Ше бхината арата рож, рож да ариханпин. Причем так, что аспект свечения головы ариханпина 3. Нифсак лемала мипарсазо. Прекратилась выше этой парсы. Каналь, как сказано выше. Понятно? Мы говорили об этом, да, что до хазе ариханпина есть свет. То есть, может, есть свет хохма. А под хазе нет этого. А так как она одевает теперь место под хазе, то есть место исходное состояние, положение при ее первом подъеме, она исходное положение ешсута. То у нее нет, то у нее так, поэтому у нее нет еще получения свечения хохмы. 4. Точка. Валькен мифхиназо логирвиха. Весь смысл его, что он нам говорит, нам это то, о чем Раби Элиезер, Раби Лазар, извини, сказал, что никакого постижения нет еще в этом. То есть, когда эта нуква, лица нет на тебе, что когда нуква поднимается, только до ешсут его, в его исходном состоянии, то какое постижение есть? Нет ничего, все осталось, как и прежде, говорил Раби Лазар. То есть, что это означает? Что все еще в ней она поднялась только на место от хазе и ниже ариханпина. Еще нет, еще там еще есть ми, вопрос. Там еще есть ман. Надо еще ман, значит, еще нехватка есть. А еще нет света хохма. Четыре валькен мифхеназо логир виха гануква пять. Это мохин верош ариханпин. Шеколь гаалат шесть гаман гаю лазе. Вагаколь сатим кедекадмита. Хэ митерем сем гаалат ман. Вот сейчас он дает хорошо объяснение. Четыре. Валькен, и поэтому мифхиназо, исходя из этого, в этом аспекте, из-за этого. Логир вихага нуква, это мохин. Нуква не приобрела, смотри внимательно, мохин. Вырож ариханпин, и аспект головы ариханпина, это самое главное, ради чего было все поднятие шекольга алата мана, а юлазе, что все поднятие мана, оно было ради этого. Вагаколь сатим кедекадмита, и все сокрыто, как и прежде. Хэмитерам семга алат аман, как и прежде поднятие мана. Понятие, несмотря на то, что она уже получает теперь 100 благословений, а хохму она не может получить, испытать. Из-за того, что, так как нет еще хасадим, конечно. 7. Амнам. Мифхинат ахерет. Гарей. Гирвиха. 8. Гануква. Вхинат има. Ки альта лемаком ешсут. 9. Шеникраима. Шезе сода. Шенаста васод мея брахот. 10 каналь. Он прекрасно объясняет. Просто и доступно. Только надо настроиться, конечно, на это. И надо хорошо видеть изнутри себя. Это построение древа жизни, построение всего мира Ацилут. А нет, так держи перед собой этот чертеж и смотри на него. Но временно, пока только еще не увидишь это изнутри. 7. Амнам, однако, мифхинахерет, с другой стороны. Гарей, гервиха, гануква, вот нуква, она ведь, она все-таки приобрела 8, бхинат има, аспект има. Она оделась на ишсут, она оделась на твуну. Има это ишсут, но лучше сказать, точнее сказать, это твуна, женская часть ишсут. Киальта ламаком ишсут, ибо она поднялась на место ишсута. 9. Шеникра има, который называется има. Мама, да, има, то есть твуна. Но он, в общем, сказал так. Шезе сот, что это секрет или суть того. Шенаста васот мея брахот, что она стала в секрете или в сути 100 благословений каналь, как сказано выше. И поэтому также и обязан царь Давид, он обязал как бы духовно, конечно, обязал каждого человека из Израиля каждый день говорить 100 благословений. Почему? Потому что каждый день недели, кроме шаббата, есть гадлут, конечно, есть, но обычно не тот гадлут, который есть в шаббат. Но вот этот гадлут есть, человек должен поднять ман, вот на этот гадлут каждый день может поднимать. И чтобы он при этих благословений, он про, еще, конечно, в молитве Амида, в молитве, которой стоят, говорят, и можно и получить и гадлут. Он не такой гадлут, как в шаббат, но в любом случае и получается. Но вот это благословение, 100 благословений, то есть человек ест 3 раза три раза должен в день сказать молитву. Так, там уже по 18 благословений есть, даже 19, скажем, 8, уже 72. Плюс 3 раза он кушает, там тоже есть уже столько-то благословений там. Вместе получается уже 100. Одиннадцать. Ибо в каждом благословении, когда человек говорит, он тоже поднимает ман и поднимает нукву до ешсута, до има, или твуна. Одиннадцать. Умешум зе нивханим эйлу гамохин рак левхинат. Двенадцать. Вак дык гадлут. Кило тухаль лекабель пхинат рош 13 дегадлут лигьота немцет лемата ми парса дехазе 14 де арихан пин каналь. Здесь можно точку поставить. 14, вторую запятую мы делаем из нее точку. 11. Умешумза, и поэтому нивханим эйлуга мохин. Эти мохин, которые сейчас она получает, нуква, в этом состоянии, эти мохин считаются рак левхинат ваг де гадлут, только аспектом ваг гадлута, 0,6 гадлута. Килоту хальна кабель пхинат рож гадлут, ибо она не может получить аспект головы гадлута, то есть гар гадлута, она не может получить здесь. Легьота немцет лемата, почему? Вот теперь он дает обязательно. Легьота немцет лемата ми парса де хазе де арихан пин, так как она находится ниже парсы хазе арихан пина. Каналь, как сказано выше. Понятно, там уже свет хохма не может пройти. Аваль 14 после нашей точки. Аваль мадригата ата шава хмо 15 гаишсу баэт гайото вхинадвак. Дайну 16 метерем геалат ман. Шая омеде шам михазе аде 17 гатабурда ариханбин. Блестяще дает нам. Это самое жирное из духовное. Если это ощутить, если это знать, где находится, если при этом не думать о всяких вещах, других посторонних вещах, мирских вещах, о детях, о жене, о чем хочешь, а думать только полностью, только связаться с тем, что Зогар нам говорит. Тогда все будет понятно. Не все, но я имею в виду, будет будешь ощущать, о чем разговор идет. Иначе это все как бля-бля. Ничего нельзя здесь. Только надо сосредоточиться, только поднять свои силы вверх. А опускание силы вниз, наоборот, это когда думаешь о сыне, о дочери, о дне, о день рождения, о том, что сегодня я имел какие разговоры, и ничего это не дает, а это все уходит как бы в помое, ничего не оставляя в человеке. И день проходит, и ничего не дает, а дает на сидение червям. 14. Смотри. Аваль мадригата ата. Но теперь ее ступень шава одинакова. Хмо 15 гаишсут. Как и ешсут. Как и у ешсута. Баэт гайотов хинат во время его ешсута. Во время его пребывание вак, когда у него была вак, то есть 60-х, то есть на своем месте, когда он был под парсой вот этого хазе ариханпина, дагайну, то есть 16. Митерам галатман, то есть его состояние ешсуд до поднятия мана. Шагаяомеде шам, что он стоял там, михазе ад атабур, от хазе и до табура Адама ариханпина. Что я говорю Адама, неважно. Ариханпина. И это тоже не ошибка. Адама ариханпина, то есть тоже Адам, на каждом уровне есть Адам. Образ человека. То есть у ариханпина тоже Адам. Адам это когда есть правая и левая линия, называется Адам. Понятно? Ничего нового нет. Есть правая и левая линия, называется Адам. Но обычно мы говорим Адам, это когда у Зейранпин. Уровень Зейранпина это Адам. Точка 17. Шезе вадай гадлут гдола. Бишвиль. 18. Ганукла. Элашиги вагды гадлут. Аваль ода 19. Хасер гарды гадлут. Вагасагад гарды гадлут. Никра 20. Гадлут бет шель ганукла. Везеид барер легалан бамамар 21. Мивара эйлы дейлияу. Точка. Семнадцать. Шезе вадай гадлут гдула бишвилянука, что это действительно большое величие, большое состояние, не большое состояние, большое величие, для большое положение для нуквы, что она где она сейчас находится. 18. Эла шеги вагды гадлут. Но что это вагды гадлут? Это 60-х гадлута. Аваль оде 19. Хасер гарды гадлут. Но еще не хватает гарпи трех первых гадлута. Васагад гарды гадлут. А постижение Гар гадлута, Никра 20 гадлут бет, называется вторым гадлутом. Шель ганукв, вторым гадлутом нуквы. О, везе идбаэр лагалан, и это будет ниже объяснено. Бамамар, в Мамаре 21, ми вара эйлы де Ильягу, кто создал эти Ильягу. Следующий маамар, который мы будем учить. Это очень-очень важно, что мы сейчас учим. Ибо у нас совершенно так же функционирует, так же работает у нас. Все, что он здесь говорит, так же работает и у нас. 22. Ата тавин гейтев. Каваната зогар, трума, 23, ганаль, бавет, бавет, гатамим, шоумер, альма, шиникра, гануква, 24, башема, точка, 22, ата, теперь, тавин, ты поймешь, гейтев, хорошо, теперь ты хорошо поймешь. Каваната зогар, смысл зогара, трума, главы трума. Возношение, что такое означает трума, такая глава из Торы, она есть в зогаре, 23. Ганаль, как сказано выше, Бабета Тамим, в двух объяснениях, Шомер, что он говорит, Альма Шиникра Гануква Башем Ма, о том, почему, о том, что Нуква называется именем Ма. Да, то есть в этом в Зогаре главы Трума там есть два этих объяснения. О том, почему Нуква называется именем Ма. Точка. Очень важно. 24. Точ, после точки. Ашер бета, бетаам гаришон. Мываэр гамохин. 25 гайлюним. Шегисига ганукла ганикра мея брахот. 26. Шеалидей. Шеалькен. Амру. Альтикрима эла мея. Вегайну 27. Алидей арията лемаком еш суд. Бакоах эйлу гамохин. А здесь хорошо нам сделать точку поставить. 27-я, в конце ее самом делаем точку. Очень аккуратно и очень заботливо и очень осторожно и в то же время в полном доверии проходи этот материал Зогара. Он все раскроет. Нет ничего быстрее, чем быстрейшего быстрейшей методики, чтобы прийти, ощутить духовное, идти выше, приходить к своему совершенству, чем Зогар и Эц Хаим. 24 после точки. Особенности Зогар, конечно. Ашер Бетаама решен, что по первому смысл, первому, как сказать, объяснению, смыслу, можно сказать, что там было написано, в этом Зогар Трума. Мываэра Мохина Илюним, он объясняет эти высшие Мохин, 25, Шегисига Нуква, который Нуква постигла, которые Мохин называются Ганикра Мея Брахот, называемые 100 благословений. 26. Ше Алькен, что поэтому Амру, сказали мудрецы. Альтикри Ма Эламея, чтобы не читай Ма, как там было написано. Они дали там пасук, стих. Ма Адир Шимха и так далее. Как как мощно твое имя и так далее. В общем, а он, они нам сказали, что читай это не Ма, а Эла Мея, а читай это как Мея. А Мея это 100. Вагайну, и то есть 27. Алидей Алията Лемакома Ишсу, то есть посредством ее поднятия на к месту Ишсута, его исходного состояния, Бакоах Эйлу Амохин, в силу этих Мохин. То есть она поднимает ман, а поднимает ман, она поднимается, приходит, поднимается к Ишсуту, к Твуна. А Тфуна в Тфуну, к Тфуне приходит при этом. А Тфуна тогда находится где? Внутри нее, так или нет? Она поднимается на место Тфуны, с левой стороны от Ешсута. А в ней находится Тфуна, а тогда идет все Мандо Эйнсов. И возвращается, приходит к Тфуне, и она от Тфуны получает... Изнутри получает это свечение Мохин, которое она теперь поэтому называется 100. Ибо бина это сотни. Сотни. 28. Витаам бет мадгиш левайер ашер им кользе киван ше альта 29. Рак лемаком гаиш судды катнут. Дагайну. В од 30. Шагая кайма лешила. Шигу мяхазе. Адгатабур. 31. Де ариханпин. Гарей гам гамохин. Динуква домим легамрей 32 каму. Винасет гам гануква бифхинат кайма 33 лешила. Шепирушо вак бли гар. Эла гаревах 34 амнам. Гадоль мы год мипнейшегу вак, де абвиима 35 элайн, дегайну вак де гадлут, точка. 28. Витаам бет, а второе, второй смысл. Мадгиш леваэр, он подчеркивает его. Мадгиш означает ударение. Он его кладет, так сказать, ударение на него, подчеркивает его, чтобы его объяснить. Ашер им кользе, что тем не менее. Киван шальта 29 рак лемакома ешь суды катнут. Так как она, нуква, то есть, поднимается, поднялась только на место ешь сута катнута, то есть, на его исходное положение. Дагайну, то есть, бод в то время 30 шагая кайма лошила, когда он, Ишсуд, был подвержен вопросу. Еще было вопрос у него. То есть, все, что подхазе, я подхазе ариханпина, это вопрос там есть. То есть, там есть, там катнут. Шигу мяхазе адатабурда ариханпин, что это место от хазе и до табура ариханпина 31. Гарей гама мохин денуква, так вот, также и мохин нуквы, домим легамры камогу, подобные совершенно ему ишсуту. Да, нижний, поднимающийся к верхнему, становится как верхний. Венасе 32 гамга нуква, и становится также и нуква, Вихинат кайма лешила 33, подверженной вопросу. То есть, он сам объясняет прекрасно 33, шапирушо, что это означает вак блигар, вак без гар, то есть, 0,6 без трех первых, или вак без головы. А все, что вак без головы, это подвержено вопросу. Эла, то есть еще есть возможность поднять ман. Эла гаревах, смотри внимательно, 34, амнам гадоль мы вот, однако приобретение очень весьма великое. Ее приобретение, ну, теперь. Что она стоит теперь в этом месте. Мипнейше гу вак де абвиима элайн, ибо это вак высших абвиима, что она получает. Гайну, то есть, вак де гадлут, То есть вак гадлута. Точка. 35. Вак бины. Точка. Вехен. Гам кан. Бамамар. 36 газе. Шеомер. Ма ядата. Ума пашпашта. Вихули. Гаколь сатим. 37. Кедекадмита. Эйна пируш. Шель. Кедекадмита. Кмо 38, Шагануква Гайта, Митерам Гелатаман. Очень важно, что он говорит. Смотри внимательно. Точка. Тридцать пять после точки. Вехен, гам, кен. В маамаразе. И также и в этом маамаре. Шеомер, что он говорит? Он Раби Лазар. Он говорит. Майя дата, что же можно узнать, что из этого можно узнать, ма пашпашта, и что исследуется из этого, выхулы и так далее. Гаколь сатим кедекадмита, ведь все сокрыто, как и прежде. Что он говорит, Раби Элазар, при этом, что все сокрыто, как и прежде. Что он имеет в виду? Так он говорит нам, смотри, 37 объясняет нам Иуда. Эйн га пиру шелькова кедекадмита. То есть объяснение того, что сказал Раби Элазар кедекадмита, как и прежде, он говорит, что это не надо понимать, это кмо 38 шегануква гайта митерам алатаман. Не так надо понимать, что это как состояние нуквы прежде поднятия мана, да, и что на ее месте, где она исходное положение нуквы, он не говорит про исходное положение нуквы, а где исходное положение нуквы. Это уже под табуром Адама Кадмон, под табуром Ариханпина. Так ведь? Он не говорит про это, он говорит, что ее место теперь в Ишсуте. И что он говорит так? Эла 39 хапируш гу кмо шегаиш суд гаю митерем алатман. А это означает, смотри, что он сказал Раби Элазар, что все осталось как и прежде. Что это имеется в виду? Смотри внимательно. Что Эла но 39 хапируш гу, но объяснение этому, что Кмо шегаиш суд гаю митерем алатман, что она теперь стоит на месте, так как Ишсуд, так на том месте, как Ишсуд, что там стояли Ишсуд прежде поднятия мана. Понятно? Вот это вот, понятно или нет, что он сказал Раби Элазар, что она действительно там еще не познавание, нет еще никакого познания там и исследований и все. Она, ибо она все осталась, как и прежде. Что значит прежде? Что это место Ишсута, где все еще, где Ишсут стоял прежде этого. Поэтому так это называется. Точка. 40 после точки. Авальгануква гирвиха гарбе алидей 41 галат ман. Аваль. Я ничего не пропустил. А? Я уже все осветил. 40. Аваль гануква гирвиха гарбе алидей 41 галат ман. Хорошо, 38 после точки. Эла гапирушу. Я уже бы сказали уже. У меня два раза написано. У тебя два раза написано. Хорошо, тогда я. Аваль, еще разочек, 40. Аваль, гануква, гирвиха, гарбе, алидейга, 41, гайлатман. Шарей, кибла, атав, хинат, има, следующая страница, Юд Зайн, 17-я правая колонка, первая строчка. Шегусот мея брахот. Эла шеген вак дегадлут. Вторая строчка. Венимцет. Од кайма лешила. Кмо гаишсут. Митерем три. Гелат ман. Точка. Еще один. Вагавен зе гейтев. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Тет Зайн, 16-я, левая колонка, строчка 40-я. Аваль Гануква Гирвиха Гарбе Аридей 41 Галатман. Но Нуква приобрела много Алидей Галатман посредством поднятия мана. 41. Шагарейки блата, что вот ведь она получила теперь бхинат има, аспект имы, то есть твуна, стала как бина. Шигу сод, что это секрет или суть, следующая страница. Юд Зайн, 17-я. Правая колонка, первая строчка. Шигу сод мэй абрахот. Что это суть, секрет, суть сотни, ста благословений. Эла шаген вагдегадлут, смотри. Но что они только вагдегадлут. Шесть десятых гадлута. Вторая строчка. Венимцет от каймалы шейла. И она находится еще, она еще подвержена вопросу. Кмош гаишсуд, как и ешсуд. Митерам три галатман, прежде поднятие мана. То есть под хазе, под хазе ариханпина. Точка. Вагавен зе гейтев. И пойми это хорошо. Действительно пойми это очень хорошо. Что здесь он закладывает все основание древа жизни. И это хорошо надо уяснить себе, ибо ничем другим нельзя это компенсировать Зогар. А тогда будет понятно и древо жизни. И эти две работы, они все дают. И немножко тест чуть-чуть, уже как добавка просто, дает нам уже понятие, некоторые объяснения. Все. Ну, я думаю, что мы этим закончим сейчас. Ну, что тет начинается уже. А? Тет начинается. Ну, сейчас начнем тет, будет у нас тогда будет, не, у нас получится не полностью все, у нас только что-то получится. Ну, чем мы начнем в следующий раз? Начнем полностью, начиная с этой, с от тета.